Глава 8. Перелет со скоростью 900 км в час. Едва успел включить ноутбук, как командир корабля уже объявлял, что температура в Москве плюс 2 градуса, желал всем приятного пребывания в столице и бодро тараторил прочую дребедень авиаальянса SkyTeam. В аэропорту его встретил Виктор. Шофер с мягкой беззубой улыбкой. Дырка-зуб, дырка-два-зуба. Который, как он понял, проведя с ним в пробках не один десяток часов, нигде в мире Шарлю не доводилось проводить столько времени на заднем сидении автомобиля. Сначала он был озадачен, потом обеспокоен, потом раздражен, потом взбешен, а потом смирился. «Так вот, что значит знаменитый русский фатализм», — думал он. «Смотреть сквозь запотевшее стекло, как все твои добрые намерения тонут в колоссальном бардаке, окружающем тебя». В прежней жизни был звукоинженером. Он был болтлив, рассказывал массу потрясающих историй, в которых его пассажир не понимал ни слова, и еще курил сигареты с чудовищным запахом, доставая их из прелестных пачек. Когда у Шарля звонил мобильный, и он утыкался в трубку, тот, видимо, из деликатности спешил погромче врубить музыку. Отнюдь не балалайки, и даже не Шостакович, а свой любимый местный рок. От эффекта Ларсена темнело в глазах. Удручающе. Как-то вечером на заправке Виктор снял рубашку и наглядно продемонстрировал всю свою жизнь. Все ее этапы подрагивали на его теле в виде татуировок. Он развел руки в стороны и, словно балерина, исполнил полный поворот – а Шарль смотрел на него круглыми глазами. Это было удивительно. Повидался с местными приятелями, соотечественниками, немцами, русскими. Выдержал множество встреч, совещаний, вздохов, насмешек, придирок по пустякам. Один невозможно долгий обед, потом снова надел каску и сапоги. Ему что-то много и долго говорили, сбивали с толку, хлопали по спине. Когда увидел ребят из Гамбурга, окончательно развеселился. Те приехали устанавливать климатическое оборудование. Вот только где, спрашивается, они собирались это делать? Да, в конце концов развеселился. Чего из себя Наполеону строить, когда стоишь по колено в дерьме? Пошел к бытовкам начальства, где его ждали два типа, точь-в-точь персонажа из фильма «Братьев Карл Маркс». Покруче настоящих, со здоровенными пушками, похожие на ковбоев в состоянии абстинентного синдрома. Нервные, бледные, уже раздраженные, уже рвущиеся в бой. «Милиция», — сообщили ему. «А, ну, конечно». Все остальные приглашенные для беседы, в основном рабочие, говорили разве что по-русски. А где же переводчик, который обычно работал с ним? Баланда позвонил в офис Павловича. Его заверили, что молодой человек, прекрасно говорящий по-французски, уже в пути. «Хорошо». А вот и он стучит в дверь, весь красный и запыхавшийся. Началась беседа, скорее допрос. Когда очередь дошла до него, довольно быстро понял, что мимика Старского и Хатча не вполне адекватна его словам. Повернулся к переводчику. «Они понимают, что вы им сейчас говорите?» «Нет», — отвечал тот, — «они говорят, таджик не пить». «Нет, то, что я вам только что сказал. Про контракты господина Королева». Переводчик кивнул, снова заговорил, милицейские глаза округлились. «Так что?» «Их говорят, вы гарантер». «Извините, что спрашиваю, а вы как давно говорите по-французски?» «В Гренобле», — отвечает он с ангельской улыбкой. «Вот черт!» Шарль потер глаза. «Сигарет?» — спросил он у младшего из шерифов, постучав по губам большим и указательным пальцами. «Спасибо!» Выдохнул клуб дыма. Восхитительное облако углекислого газа и чистого отчаяния уставился на потолок, откуда свисала державшаяся на двух гвоздях разбитая лампа дневного света. Снова подумал про Наполеона. Как он недавно прочел, этот гениальный полководец проиграл Бородинское сражение, потому что у него был насморк. Неизвестно, почему вдруг почувствовал с ним солидарность. «Нет, парень, ты не виноват. Твое дело было заведомо проиграно. Эти ребята нам не по зубам». «Нет, не по зубам». «Фиат Лукс, да будет свет!» — наконец появился и сам Павлович в сопровождении некоего должностного лица. «Приятеля, деверя, сестры, тещи правой руки Лужкова или что-то в этом роде?» «Лужков?» — удивился Шарль. «You mean the mayor? Вы имеете в виду мэр?» Павлович не стал ему отвечать, был слишком занят, знакомил присутствующих. Шарль вышел на улицу. В таких случаях он всегда выходил, и все ему были за это только признательны. Супертолмач немедленно его нагнал. Пришлось проявить к нему некоторый интерес. «Так значит, вы были в Гренобле?» «Нет-нет», — поправил тот. «Я жить здесь в день». «Ну-ну». Давно стемнело. Техника затихла. Некоторые рабочие здоровались с ним, другие толкали их в спину, чтобы шли быстрее. Виктор повез его в гостиницу. Дорогой, как всегда, Баланда обучался русскому языку. «Рублс» — это рубли. «Ерос» — это евро. «Доллар» — это доллар. Идиотские водительские выражения разного рода. «Ну давай же, поехали» — это «козел». «Дай проехать, кретин» — это «мудак», а еще «шевели задом». Ну и что-то еще в том же духе. Шарль рассеянно повторял про себя урок, загипнотизированный растянувшимися на многие километры одинаковыми панельными многоэтажками. Еще когда он был студентом и впервые попал в Восточную Европу, они произвели на него неизгладимые впечатления. Словно все худшее с наших окраин, наши самые чудовищные ашелемы разрастались здесь с невероятной скоростью. А как же русская архитектура? Да, русская архитектура. Ведь была же она когда-то. Вспомнил монографию Леонидова, которую ему подарил Жак Мадлен. Всем известная история. Все красивое уничтожили, потому что красивое, а значит, буржуазное. Потом народ запихнули в то красивое, что уцелело, поселилась номенклатура. Да, знаем. И вообще, не к лицу разглагольствовать об убожестве, сидя на кожаном сиденье в салоне «Мерседеса» с климат-контролем, где градусов на 20 теплее, чем в их подъездах. Что скажешь, Баланда? Да, но все-таки, давай-давай, шевели задом.